Давид и Уриил. Об аллегории библейского повествования, связанного с источником Силоам, свидетельствует следующая история. Рассказывается, что Давид соблазнил, или скорее изнасиловал, жену Урии, Версавию, родом Иевусейку, присмотрев ее с крыши своего дворца, когда она купалась. Спрашивается, где могла купаться Версавия рядом с дворцом? Разумеется, речь идет об иносказании. Некоторые талмудисты стремились доказать, что Версавия купалась в купели соседнего дома, в окно которого взглянул с крыши дворца, знак вопроса, Давид. Так мы можем подумать, что уже тогда жители Иерусалима страдали от проблем урбанизации, многоэтажности и скученности населения. Но если обратиться к Версавии как образу колодца семи, то станет ясно, что аллегория намекает на мистический источник Силоам, водной субстанцией которого и является жена Урии, Версавия. Смотри приложение 15. Имена Версавия и Урия весьма примечательны. Урия содержит корень «ур» – свет. Сравни еврейский архангел «уриел» – буквально «бог света», санскрит «сурья» – «бог солнца», греческое «уран», что на аккадийском буквально «бог света». Новый библейский словарь отмечает, что Урию могли звать Ария, харрейское имя, соответствующее древнееврейскому Урия. По сути, это Ария или Арий. В апокрифическом откровении Петра, апокалипсис Петра, например, говорится, «И душу, и дух даст им великий Уриил по велению Бога, ибо Господь призвал его для служения в день суда, при воскресении мертвых». В книгах Сивил, написанных, как предполагается, евреями Александрии, о Урии говорится, «Тут стальные засовы Аида сломает ангел тот, Уриил, что послан Богом великий, Тартара мощь низложив, на суд печальные тени умерших он поведет, всех приведет Уриил к подножию Господнего трона». Сказанное напоминает нисхождение Мессии в ад и вызволение душ грешников. Астросимволический Урия олицетворяет владыку семирицы Элохимов, образ, аналогичный раннему Урану греков и раннему образу Варуны браминов или Логосу, сыну христиан. Ориген в своем толковании на Евангелие от Иоанна приводит пространную выдержку из еврейского апокрифа под названием «Молитва Иосифа», из которой мы узнаем о загадочном противостоянии за право быть седьмым-восьмым между родоначальником 12 колен Израиля Иаковом и ангелом Уриилом. Иаков, который в Библии всю ночь боролся с Богом, Бытие 32:28, говорит в апокрифе, что сам он Иаков, ангел Божий и начальный дух, и что Авраам и Исаак ни много ни мало, были сотворены ранее всех тварей. Люди именуют его Иаковом, а Бог называет его Израилем, мужем, видящим Бога, ибо он есть первородный из всех живых созданий. Иаков повествует далее о своей борьбе, но не с Богом, ведь Всевышний не имеет человеческого тела, с которым можно бороться, а с ангелом Уриилом. Выясняется, что Иаков превыше и сильнее даже ангела Уриила. «Когда я шел из Месопотамии Сирийской, — говорит Иаков, — вышел Уриил, ангел Божий, и сказал, что я сошел на землю и поселился среди людей, и что я зовусь именем Иаков. Он, Уриил, возревновал и стал со мною биться, и боролся со мной». Да. «Говоря, что имя его Урила превосходит мое имя и имя всякого ангела. А я, Иаков, сказал ему имя его и сказал ему, какое место занимает он в числе сынов Божиих? Не ты ли, Уриил, восьмой по мне, а я Израиль, архангел силы Господней и тысяченачальник в силах Божиих? Не я ли, Израиль, первый служитель перед лицом Божиим?» Данный фрагмент служит наглядным примером того, как имена участников первоначальной версии могут поздними экзегетами переставляться местами. В результате Израиль, буквально боровшийся с Богом, оказался самый из самых, первым служителем перед лицом Божиим, тогда как Уриил, буквально Бог света, падшим ангелом и самозванцем. Библия рассказывает, что Версавия родила первого и второго ребенка, один из которых, первый или второй, умер, а другой стал знаменитым мудрецом Соломоном. Но кто из них родился от Урии, а кто от Давида, прямо в Писании не говорится. Смотри приложение 15. Данная путаница родословия детей Версавии нашла свое отражение в спорах о родословной Иисуса Христа. Одни утверждали, что Иисус родился от света Урии, а другие требовали соблюдения яхвистской библейской традиции производить Мессию из царского рода Давида, то есть от Иуды. Примечание: Давид происходит из колена Иуды, рожденного от Лии. Но получается, что этот вопрос так запутан в Библии, что потомки Давида от Версавии, из-за неопределенности, чьим же сыном был Соломон, могут в понимании лунной и солнечной традиции оказаться совершенно разными. Примечание. С числом 8 связан один из чтимых евреями праздников – Ханука, от древнееврейского обновления – освящения, отмечаемый зимой в память о возобновлении богослужения в Иерусалимском храме. Установлен Иудой Маккавеем II век до н.э. Сохранилось предание о том, что в храме был найден сосуд – со священным елеем для возжигания восьмиствольного подсвечника, минора Ханнукея. Но древнееврейская минора состоит из семи ветвей, семисвечник, символизируя семирицу, включая венец этой семирицы. Во времена Маккавеев, прививавших поствавилонский культ, на этом празднике начинают использовать подсвечник из восьми ветвей, плюс одна вспомогательная, итого девять, фаллический глифиесот, крайне несчастливое в нумерологии число. В каждый из восьми дней Хануки на таком подсвечнике зажигают очередную свечу. Конечно, сегодня этот в основном детский праздник к проблемам семирицы и восьмирицы не имеет никакого отношения.